Переночевав в стойбище, мы отправились домой. Путь обратно до нашего золотого ручья показался легкой прогулкой по сравнению с тем, что мы пережили до этого. Уставшие, но довольные, мы шли по берегу, пока наши новые союзники нанайцы на своих легких оморочках везли раненых и нашу долю добычи вверх по течению ручья. Это была первая демонстрация нашего союза в действии, и она радовала глаз. Нас заметили задолго до подхода к лагерю. Навстречу выбежали все, кто оставался на базе. Захар, Изя, наши работники из беглых. Их лица выражали смесь тревоги и нетерпеливого любопытства. Увидев нас живыми и почти здоровыми, все страшно обрадовались. Вечером, когда раненым оказали помощь, а трофеи были сложены в одну кучу у главного костра, начались расспросы. Изя Шнейерсон, до этого бледный и осунувшийся от переживаний, теперь ходил кругами вокруг тюков и ящиков, потирая руки. «Ой, вэй, я чуть не посидел, пока вас ждал», — запричитал он, но глаза его уже блестели по-деловому. «Слава богу, все живы, но я вас умоляю, расскажите, что это за богатство? Мы хоть не в убытке после такой рискованной прогулки?» «Тише ты, торгаш, дай людям дух перевести», — осадил его старый Захар, хотя и сам сгорал от нетерпения. Он повернулся ко мне, и его взгляд был куда серьезнее. «Что там было, Курила? Всех положили, и что теперь?» Я отхлебнул горячего чая из кружки, устало улыбнулся и вкратце пересказал события. Штурм, бой, освобождение пленниц. Левицкий, не удержавшись, добавил красочных деталей о нашей дипломатической миссии в Совете Старейшин, чем вызвал смех у мужиков. И заахал, слушая про бой, но по-настоящему оживился, когда я рассказал про раздел добычи. «А джонку спрятали», — добавил я, — «пригодится еще. Так что теперь мы не просто артель, а сила, с которой придется считаться. И друзья у нас теперь есть надежные». Все замолчали, переваривая новости. В воздухе висела усталость, запах пороха, казалось, еще не выветрился из нашей одежды, но в то же время появилось и что-то новое, уверенность. Мы прошли через огонь и вышли из него сильнее, чем были прежде. Наша репутация среди местных нанайских племен взлетела до небес. Через несколько дней ко мне явился старшина соседнего стойбища, куда уже добрались спасенные женщины. Он поблагодарил и принес нам дары, вяленую рыбу, спущенное мясо и шкуры, а также предложил помощь. 10 своих лучших молодых мужчин, которые будут работать на нашем прииске до самой зимы. Женщины в нашем лагере сразу же создали совершенно новую атмосферу. Свежепостроенные избы быстро приобретали тот особый уют, что только женщина способна придать жилищу. Наш золотой ручей, наша заимка, постепенно превращался из временного лагеря беглых каторжников и авантюристов в настоящий, хорошо укрепленный форпост, в центр силы и влияния в этом диком, но таком богатом краю. И это только начало, подумал я, глядя на текущий мимо Амур, несущий свои воды к далекому океану. Только начало. Но чем дальше мы углублялись в золотоносную жилу, которая, казалось, становилась все богаче и богаче, чем шире разворачивали работы на нашем золотом ручье, превращая его из скромной заимки в подобие небольшого поселка, тем очевиднее становилось. Людей все равно катастрофически не хватает. Золото шло хорошее, крупное, тяжелое, иногда в лотках блестели и небольшие самородки. Но чтобы взять это золото, требовалось огромное, просто титаническое количество черновой, изнурительной работы. Копать шурфы в каменистой земле, углублять дудки шахты, рискуя быть заваленным, крепить их хлипкие стены сырыми бревнами, поднимать наверх тонны золотоносной породы, таскать ее на промывочные лотки. Для всего этого нужны были десятки, а то и сотни мозолистых, сильных мужских рук. Наша разношерстная компания, даже с учетом недавно примкнувших, насчитывала чуть больше 20 человек, способных к тяжелому физическому труду. Этого было явно недостаточно. Людей надо, Курила, ой как надо, в который уже раз сокрушенно качал головой Захару вечернего костра. Жила-то богатая, спору нет, но мы ее, почитай, только царапаем, как мыши крупу. Сил не хватает развернуться по-настоящему. Нам бы еще человек 50, а лучше сотню, вот тогда бы дело пошло. Я и сам это прекрасно понимал, но где их взять в этой таежной глуши? Русских переселенцев почти не было. Нанимать окрестных нанайцев сверх тех, что уже были с нами, тоже не выход. Они не привыкли к монотонному шахтерскому труду. Оставался один, самый рискованный, но и самый перспективный путь, искать рабочую силу на стороне, и взгляд мой невольно обратился на противоположный, маньчжурский берег Амура. «Значит, так, братцы», — сказал я на очередном вечернем сборе, — «прииск наш, как видите, богатый, но, чтобы взять это богатство, нам нужно расширяться, а для этого нужны рабочие руки, много рабочих рук, посему предлагаю отправиться на тот берег, в Маньчжурию, прощупать почву, узнать, можно ли там нанять людей, и по какой цене». Идея была, мягко говоря, рискованной. «Ой, Вэй, Курила, я тебя умоляю, ты опять ищешь приключений на нашу многострадальную голову», — запричитал Изя, картинно всплеснув руками. «Только-только все успокоилось, золото пошло рекой, а ты, голову в пасть волка, да нас там на куски порвут. Не обязательно всем знать, кто мы и откуда», — возразил я. «Поедем под видом мирных купцов. Владимир Александрович», — обратился я к Левицкому, — «вы как, присоединитесь?» Корнет, услышав это предложение, заметно оживился. Сидеть на одном месте и ковыряться в земле было явно не по его натуре. «Я готов, мосье Курила», — сказал он, с достоинством расправляя плечи. «Дело, конечно, не из простых, требует известной осторожности и дипломатических талантов, но, смею вас заверить, весьма интересное. Если нужен парламентер, то я к вашим услугам. Постараюсь не ударить в грязь лицом». «Отлично», — кивнул я с удовлетворением. «С нами поедет наш уважаемый Изя Шнеерсон. Его непревзойденная торговая хватка наверняка пригодится. И, конечно же, Сафар», — я посмотрел на нашего молчаливого башкира. «Он хоть и башкир, а не китаец, но с восточными людьми общий язык найдет куда быстрее нашего. А я возглавлю группу». Стали думать, куда именно плыть. «Плыть надо в ближайший маньчжурский город», — авторитетно заявил Захар. «Байцзы, там и чиновники ихние маньчжурские сидят, и купцы всякие торгуют, и народу разного, что без дела шатается, хватает. Если где и можно людей нанять, так это, скорее всего, там. Только место это, я вам скажу, неспокойное, хунхузов там тоже как собак нерезанных, так что ухо надо востро держать. А как же мы туда добираться будем?» — задал резонный вопрос Левицкий. «На наших оморочках против течения Амура, это же целая вечность, да и селенок не хватит, а на джонке несподручно, вдруг арестуют?» Вопрос был верный. «Плыть на веслах против мощного течения Амура, тяжелейшая работа на много дней. Я говорил с Ангой», — объявил я. «Мы поплывем на пароходе, господа, он скоро должен быть прийти, а обратно можно и на плотах». Идея с пароходом всем понравилась. Через несколько дней наши наблюдатели из нанайцев сообщили, что вдалеке по Амуру виден характерный черный дымок. Мы вчетвером, я, Левицкий, Изя и Сафар, взяв с собой увесистый мешочек намытого золотого песка и самые лучшие из наших трофейных мехов, а также рубли, благо у нас был почти целый капитал, и, не мешкая, отправились в сторону стойбища Анги, на берег Кривой Сосне. Глава 24. Пароход действительно стоял на якоре. На берегу, среди гор свежесрубленных дров, суетились матросы в просмоленных робах. Всем этим шумным хозяйством распоряжался плотный краснолицый господин лет 50 в кителе, с мощными бакенбардами, плавно переходящими в пушистые усы. По всему было видно, капитан. Мы направились прямо к нему. «Господин капитан», — обратился я, подойдя ближе. Он обернулся, смерив нашу разношерстную компанию быстрым, оценивающим взглядом. «Скворцов я, Никифор Аристархович, капитан этого самовара. Что угодно, господа хорошие. Мы, изволите видеть, дрова грузим. Дело не ждет. Видим, оттого и подошли», — ответил я. «У нас к вам деловое предложение». Слово «деловое» заставило его прищуриться. Он отвел нас чуть в сторону от прибрежной суеты, дабы стук топоров не мешал разговору. «Слушаю вас, господа коммерсанты. Нам нужно добраться до Байцзы», — начал я. «Нас четверо. Мы готовы хорошо заплатить». «До Байцзы, говорите, господа хорошие», — хмыкнул он. «Местечко, скажу я вам прямо, без обиняков, то еще. Народец тамошний, жулье на жулье сидит и обманщиком погоняет. Но оно, конечно, ежели с умом да с хитринкой подойти, то и там свои дела обделать можно. Только смотрите в оба, господа, не то обчистит вас до последней нитки, и глазом моргнуть не успеете, как голыми останетесь. И с языками своими поосторожнее, не болтайте лишнего, кто вы да откуда». Он подмигнул нам и язычно крикнул своим матросам, чтобы поторопились с дровами. «Мы будем осторожны», — заверил его Левицкий. «Вопрос лишь в цене. Изя, выступив вперед, развернул перед капитаном две роскошные собольи шкурки, а я положил ему на ладонь несколько золотых самородков. Лицо Скворцова расплылось в довольной улыбке. «Ну, за такую плату я вас хоть до самого Шанхая довезу», — рявкнул он. «Добро пожаловать на борт. Мы также сразу договорились о будущей закупке товаров через него. Капитан пообещал привезти все, что нам нужно, а там мы и расплатимся». Когда все формальности были улажены и мы уже стояли на палубе, ожидая, пока матросы закончат погрузку дров, я вдруг ощутил укол беспокойства. «Изя», — обратился я к нему тихо, пока Левицкий беседовал с капитаном, — «твоего китайского хватит для торга на базаре, но, чтобы с важным чиновником говорить, нужен кто-то посерьезнее. Нам нужен свой, надежный толмач». Изя согласно кивнул, его лицо выражало те же опасения, и тут меня осенило. «Аракан». Он говорил по-русски и упоминал, что торговал с маньчжурами и их понимает. «Сафар», — позвал я, башкир мгновенно оказался рядом. «Пароход будет стоять еще пару часов, пока дрова грузит. Стойбище Анги близко, мчись туда со всех ног, найди Аракана, скажи, Курила Даха и зовет его немедля. Он нужен нам в Байцзы как проводник и толмач. Если согласен, пусть берет самое необходимое и бегом сюда, каждая минута на счету». Сафар не задавал вопросов, молча кивнув, он соскользнул по трапу на берег и исчез в прибрежных зарослях с быстротой тени. Мы с Изи и Левицким напряженно ждали, матросы уже заканчивали работу, капитан начал покрикивать, торопя с отплытием. Наконец, когда я уже начал терять надежду, из-за поворота тропы показались две фигуры. Сафар почти бегом тащил за собой запыхавшегося Аракана, который на ходу перекидывал через плечо свой лук и небольшой мешок. «Успели», — выдохнул я, встречая их у самого трапа. «Аракан, спасибо, что откликнулся. Ты нужен нам для важного дела в Байцзы. Пойдешь с нами?» Молодой нанаец, тяжело дыша, кивнул. Сафар сказал: «Ты зовешь, мой род в долгу перед тобой. Я пойду, Курила Дахай. Моя понимать их хитрость». «Отлично, быстро на борт», — скомандовал я. Едва мы впятером оказались на палубе, капитан Скворцов, недовольно проворчав что-то о неорганизованных пассажирах, отдал команду. Пароход дал хриплый гудок, и мы медленно отчалили от берега. Теперь наша команда была в полном сборе, и на душе у меня стало значительно спокойнее. Для расчетов на том берегу с нами ехали российские рубли, благо их у нас хватало, и весь наш добытый золотой песок, более 20 фунтов. Знакомый азарт брал свое. Пароход, крепкий колесник, пыхтя и отдуваясь, неспешно, но упорно тащился вниз по могучему Амуру. Берега, поросшие густым, непроходимым лесом, медленно, словно нехотя, проплывали мимо, открывая то скалистые утесы, то болотистые низины, то редкие, затерянные в этой глуши нанайские стойбища, дымки от которых едва виднелись над верхушками деревьев. Пассажиры парохода оказались, как я сразу же и подумал, из простых отставные казаки и поселенцы, которым начальство разрешило вернуться в Забайкалье. С одним таким забайкальским казаком с иссеченным лютыми степными ветрами лицом с по-восточному высокими скулами мы разговорились. «Отчего же возвращаетесь?» «Говорят, Дауре, рай земной», — с удивлением расспрашивал его Левицкий. «Какой там рай?» — отмахнулся тот. «Кругом бардак и неустроенность, и хунхузы рыщут. Земли, правда, море, а вот любой гвоздь, поди достань. А Забайкалье, оно привычнее нам». На следующий день мы уже подходили к Байцзы. Мы с Левицким, облачившись в нашу лучшую, пошитую еще в кяхте одежду, стояли на дощатой, просмоленной палубе, обсуждая вполголоса детали предстоящей высадки в маньчжурском Байцзы. Город или, скорее, большое, беспорядочно застроенное селение, раскинулся в месте впадения в Амур небольшой, но быстрой и мутной речушки. У импровизированной пристани, сколоченной из почерневших от времени бревен, теснилось невероятное количество всевозможных суденышек, больших неуклюжих джонок с высокими кормами и цветастыми парусами, юрких сампанов, просмоленных рыбацких лодчонок и просто плотов, груженных лесом. Воздух, несмотря на ранний час, уже был наполнен невообразимым гомоном, криками лодочников и грузчиков, скрипом уключен, лаем собак, мычанием скота и специфическим, острым запахом Азии, в котором смешались ароматы благовония из ближайшей кумирни, едкий дым очагов, запах кунжута, сизаля, жареной на открытом огне рыбы, каких-то незнакомых пряных трав и еще чего-то неуловимого, тревожного и одновременно притягательного. Пароход, дав протяжный, хриплый гудок, от которого разлетелись потревоженные чайки, медленно и осторожно причалил к дощатой, полусгнившей пристани. Мы с Левицким, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания многочисленных зевак, глазевших на прибывший огненный корабль русских, сошли по шаткому тропу на берег. Нашей легендой, заранее обговоренной и отрепетированной, было то, что мы русские купцы, прибывшие из европейской части России, ищущие возможности для выгодной торговли и найма партии работников для освоения богатых земель на российском берегу Амура, недавно отошедших под скипетр его императорского величества. К моей несказанной радости, пароход задержался в городе на пару дней, а капитан Скворцов решил сопровождать нас в городе. Он знал китайский язык много лучше Эракона и, что совсем немаловажно, неоднократно бывал в Байцзы, даже имел знакомство с большинством его датаев-1. Байцзы оказался типичным пограничным азиатским городком, шумным, грязным, невероятно многолюдным и полным вопиющих контрастов. Рядом с богатыми, украшенными искусной резьбой и позолотой двухэтажными домами зажиточных купцов и важных чиновников, скрытыми за высокими глинобитными стенами, ютились жалкие, покосившиеся лачуги городской бедноты, слепленные из чего попало. По узким, кривым, немощеным улочкам, заваленным мусором и отбросами, неутомимо, как синие муравьи, сновали носильщики кули с огромными, неподъемными на вид тюками на согнутых спинах, юркие рикши, покрикивая на прохожих, тащившие свои легкие повозки с важными седоками, уличные торговцы, предлагавшие всевозможную снеть, от горячих паровых лепешек и сушеной рыбы до каких-то непонятных сладостей и экзотических фруктов, назойливые попрошайки всех возрастов, демонстрировавшие свои язвы и увечья, и просто праздные зеваки, глазевшие на нас с нескрываемым любопытством. Воздух был тяжелым, спертым, пропитанным мириадами запахов, от которых у непривычного человека могла закружиться голова. Первым делом мы сняли скромную, но относительно чистую комнату на постоялом дворе, который держал невероятно ушлый и словоохотливый китаец с хитрыми, как у лисы, глазками. Затем Левицкий, как более представительный и сведущий в вопросах этикета, в сопровождении Аракана отправился наводить дипломатические мосты, посещать местных чиновников рангом пониже и наиболее влиятельных купцов, дарить небольшие, но ценные подарки. Для этой цели у нас были припасены все те же меха и немного золотого песка в изящных мешочках, и осторожно, издалека, закидывать удочку насчет возможности найма большой партии рабочих. Мы же с капитаном Скворцовым бродили по городу, присматриваясь к местной жизни. Именно во время одной из таких разведывательных вылазок в самом центре города я и наткнулся на то, что искал, вернее, на то, что могло стать неожиданным и очень удачным решением нашей главной проблемы. Возле одного из главных зданий, пристроенного к Ямаю, мы увидели группу людей в ободранных лохмотьях, закованных в деревянные шейные колодки. Почти все они были молодыми людьми, жилистыми и крепкими, но сильно истощенными, и все они чем-то неуловимо отличались от остальных китайцев и маньчжуров. «Никифор Аристархович, что это? Кто эти люди и что за здание?» — спросил я у нашего чичероне. «Это местная тюрьма. Видите этих людей? Это мятежники, тайпины. Их в Китае так много, что тюрьмы не справляются, и вот их разослали по разным концам страны. Пленные бунтовщики, длинноволосые бандиты, как их называют власти. Их сюда, в северные провинции, много согнали после подавления великого восстания Тайпинтинга. Используют на самых тяжелых, невыносимых работах, лес валить, камни в горах таскать, дороги строить, каналы рыть. Живут впроголодь, в сырых бараках, мрут как мухи от болезней, голода и побоев. Дешевая рабочая сила, почти бесплатная. Их жизни здесь не стоят и ломаного гроша. Я внимательнее пригляделся к несчастным узникам цинского режима. Выглядели они, прямо скажем, хреново. Все несли следы наказаний палками, у кого-то, судя по всему, еще не зажили боевые раны. Тут только я понял, чем именно эти люди отличаются от остальных жителей Байцзы. Ни у кого из них не было характерных маньчжурских косичек. Капитан подтвердил мою догадку. Да, это от того, что тайпины не признают династию Цинь. Так они выражают ей свое отвращение. Восток, дело тонкое, промелькнуло в моей голове, но тут же мысли приняли совсем другое направление. А можно ли посетить начальника тюрьмы? Конечно, нельзя, тем более иностранцу. Но за деньги, отчего бы и нет, произнес Никифор Аристархович, добродушно усмехаясь в прокуренные усы. Тогда договоритесь, пожалуйста, о нашем визите, и Владимира Александровича лучше взять с собой. За прошедшее время я успел найти Левицкого и Арачена, и через 2 часа мы подошли к тюремной двери. Над ней красовалась нарисованная тигриная голова с большими вытаращенными глазами и широко раскрытой пастью. Дверь немного приотворилась, испуганный служитель выглянул наружу. Наш капитан сказал ему что-то по-китайски и вручил несколько банкнот. Тот тут же с поклоном отворил перед нами двери. Войдя, мы оказались перед жертвенником, на котором стояла высеченная из гранита фигура тигра. У них тут, у нехристи, тигр считается богом, покровителем тюремных ворот, пояснил нам капитан. И вот, чтобы снискать милость тигра и обеспечить его бдительность, надзиратели поклоняются ему утром и вечером, поскольку тюремщики в Китае головой отвечают за охрану несчастных, вверенных их попечению. Вон, посмотрите. Тут я увидел, как один из надзирателей, стоя перед идолом на коленях, приносил в жертву каменному тигру кусок жирной свинины и возжигал благовония. Дикий же народ, презрительно процедил Левицкий, пренебрежительно осматривая открывшиеся перед нами внутренности тюрьмы. Просторные камеры бойцзинской тюрьмы напомнили мне крытые скотные дворы. Полы везде вымощены гранитными плитами, видно, во избежание подкопов. В каждой камере есть деревянный помост, на котором заключенные сидят днем и спят ночью, он заменяет наши нары. В каждой камере стоят большие бодьи, куда справляют нужду заключенные. Трудно представить, как люди могут дышать таким смрадом, особенно в жаркое время года. В центре каждого отделения находится небольшое святилище, где стоит идол. Это ихнее божество по имени Сянгун Чжушоу. Этот бог, которому поклоняются заключенные, якобы смягчает и склоняет к раскаянию жестокие и упрямые сердца, заблудших и нечестивых, пояснил нам Скворцов. Однако стоило лишь взглянуть на рожи заключенных, становилось ясно, что это самый Сангун и как его там безбожно манкирует своими обязанностями. По другую сторону тюремного двора находилось несколько убогих даже по маньчжурским меркам лачуг. А там что, Никифор Аристархович? Осведомился я. А это семейные камеры. Здесь размещают женщин-преступниц, а иногда целые семьи, пойманные и задержанные как заложники. Тут, в Китае, существует закон, допускающий поимку и задержание в качестве заложников семей, члены которых бежали от правосудия, нарушив законы империи. Таких заложников не освобождают до тех пор, пока не возьмут под стражу их преступных родственников-преступников, и в результате они нередко остаются в заключении 5, 10 или 20 лет. Тут на тюремном дворе появился местный датай, напыщенный павлин в шелковом халате, с нефритовым шариком над форменной чиновничьей шапочкой. При одном только взгляде на его слащавую лоснящуюся физиономию мне стало противно, как от вида мокрицы. Любезнейший, с улыбкой обратился я к нему через Никифора Аристарховича, не изволите ли пояснить, много ли заключенных в вашей тюрьме, льстиво улыбаясь, так что его узкие глазки совершенно утонули в складках жирной кожи, да ты отвечал, что у него под началом находится несколько тысяч этих государственных преступников, которых он может использовать по своему усмотрению. Никифор Аристархович добавил, что тот сдает их в наем местным купцам и подрядчикам за сущие гроши, а большую часть денег, естественно, кладет себе в карман. Выслушивая эти откровения, я уже заранее ликовал. Вот она, рабочая сила. Никифор Аристархович, сказал я, понизив голос до шепота, хотя никто, кроме Левицкого, не понимал здесь русского языка. А раз спросите-ка его, могу ли я прикупить у него 100-другую этих рабов, услышав суть вопроса, Датай тут же пригласил нас к себе. Разговор на такую серьезную тему в этой стране немыслим на улице, на бегу. Мы и так уже нарушили все местные приличия, начав обсуждение прямо в стенах тюрьмы. Датай принял нас в своем богато убранном доме, обставленном с азиатской роскошью, шелковые ковры, резная мебель из темного дерева, фарфоровые вазы. При входе нас встретила, как водится, кумирня Будды с курящимися благовониями. Поклонитесь ей, прошипел нам Никифор Аристархович. Это их святыня, это идол, возмущенно откликнулся Левицкий. В чужой монастырь, Владимир Александрович, сами знаете, тихо заметил я, преувеличенно вежливо отвешивая Будде поклон. Левицкий нахмурился, но подчинился. Хозяин встретил нас в дверях приемных покоев. С поклоном он пригласил нас внутрь, где уже ожидал дорогой зеленый чай из крошечных пиал и изысканные восточные сладости. Датай, почуяв выгоду, рассыпался в любезностях и комплиментах нашему благородству и предприимчивости, но при этом узкими, хитрыми глазками, как буравчиками, внимательно и цепко нас изучал, пытаясь проникнуть в суть наших намерений. Левицкий с присущим ему тактом и дипломатичностью изложил через капитана наше деловое предложение. Мы, мол, русские предприниматели, представители крупной торговой компании, осваиваем земли на том, российском, берегу Амура, нам требуется много рабочих рук и мы готовы щедро заплатить за помощь в их приобретении. Чиновник задумался, лицо его стало серьезно. Дело это, уважаемые русские господа, весьма деликатное и, я бы даже сказал, рискованное, перевел Скворцов. Тайпины это, как вы понимаете, собственность государства, его императорского величества, и просто так их никто вам не отдаст. Но он сделал многозначительную паузу, если есть хорошая, очень хорошая цена, то в этом мире все можно устроить. Сколько вы готовы заплатить за такую услугу? И, что немаловажно, чем? Золотом, мехами, опиумом. Тут в разговор вступил я, изображая из себя простого, но практичного и немного грубоватого приказчика, не привыкшего к восточным церемониям. Золото и меха, уважаемый датой, товар слишком дорогой и заметный, чтобы разбрасываться им направо и налево. Да и опиум мы не возим, не наш профиль. У нас есть в наличии весьма значительная сумма российских рублей, вполне пригодных для расчетов с казной вашего императора. Думаю, казна его величества Богдыхана не откажется принять деньги могущественной соседней державы. А вам лично, за ваше неоценимое участие и хлопоты, мы готовы заплатить отдельно, чистым золотым песком. И сумма эта вас не разочарует. Скворцов тут же перевел наши слова. Датой на мгновение задумался, его маленькие глазки быстро забегали, видно было, что он прикидывает выгоду. Потом его лицо расплылось в широкой, довольной улыбке. Российские рубли, говорите, что ж, если их будет действительно много, и они будут и надлежащего качества. Договорились, благородные русские господа. Думаю, мы сможем удовлетворить ваш необычный спрос. Один датаев, чиновников. Глава 25. На следующий день после нашего визита к датаю гонец от него принес короткое известие. Дело сделано. Жду вас к полудню у северных ворот тюрьмы с обещанным. Напряжение, не отпускавшее нас всю ночь, немного спало, но тут же сменилось деловой лихорадкой. К назначенному часу мы впятером. Я, Левицкий, Изя, Сафар и Аракан, вместе с капитаном Скворцовым, который вызвался присутствовать для поддержки и засвидетельствования законности, уже были на месте. Северные ворота тюрьмы выглядели еще более зловеще, чем главный вход. Вскоре появился и сам датай в сопровождении нескольких низших чинов и начальника тюрьмы. «Мои люди отобрали для вас лучших, как вы и просили, господа», — сделанной улыбкой произнес датай. «Самые крепкие и наименее беспокойные. Можете взглянуть», — перевел слова чиновника Скворцов. По его знаку тюремные ворота со скрипом отворились, и на небольшой вытоптанный двор стражники начали выводить заключенных. Зрелище было тяжелым. Оборванные, грязные, многие с кровоподтеками, они щурились от дневного света. Их выстроили в несколько длинных шеренг. 200 человек, доложил начальник тюрьмы. «Выбилайте 120», на ломаном русском произнес он. Я кивнул Сафару и Аракану. «Смотрите внимательно. Нам нужны те, кто выдюжит дорогу и работу». Пока Сафар с его звериным чутьем и Аракан, понимающий их язык, медленно шли вдоль шеренг, я подозвал Изю. «Деньги готовы, как в аптеке, Курила», — шепнул он. «Только вот подумай, а ну как эти пацы перемрут или разбегутся, что-то выглядят они, ой-вей. Я бы на твоем месте попросил с господина датая изрядный запас». Подумав, я решил, что запас карман не тянет, и подошел к нашему косоглазому контрагенту. «Ваше превосходительство, эти ваши тайпины выглядят чрезвычайно тощими. Не перемрут ли они, как мухи зимой, еще не ступив на другой берег Амура?» Датай беспокойно взглянул на свой товар. «Действительно, многие из предлагаемых к приобретению пленников выглядели так себе. Это несомненный повод для нас отказаться от сделки. И в то же время признать правоту Лаевая было нестерпимым стыдом для гордого наместника Богдыхана. Некоторое время гордыня и жадность боролись в глубине его полускрытых жирными складками кожи глаз. Затем жадность ожидаемо победила. «Извольте», — перевел мне капитан, — «господин Лю милостливо разрешает взять еще 5 человек сверхоговоренного количества». «Да тут и выбрать не из кого», — вмешался в разговор Изя. «10. Надо 10 заместщиков. После долгого спора остановились на 7. Отбор длился около часа. Наконец перед нами выстроилась группа из 127 человек. «Эти», — сказал я Датаю. Тот фальшиво улыбнулся и что-то залопотал. «Отличный выбор, господа», — вновь перевел нам Скворцов. «Теперь, если позволите, формальности». Иза выложил рубли и мешочки с золотом. Чиновники Даты сноровисто все пересчитали и взвесили. Даты расписался на какой-то бумаге с казенными печатями. «Теперь они ваши», — широко улыбнулся он. Стражники сняли с шеи отобранных тайпинов тяжелые деревянные колодки. Колонну из 127 измученных, но не сломленных тайпинов повели из тюремных ворот к берегу Амура, где у пристани дымил пароход капитана Скворцова. Когда вся эта огромная, молчаливая и невероятно грязная толпа сгрудилась на берегу маньчжурской стороны, ожидая дальнейшей участи, я понял, что медлить нельзя. Нужно было немедленно решать с ними. «Аракан», — позвал я, — «узнай, кто среди них главный, кто пользуется уважением и может говорить за всех. Мне нужно поговорить с ним. Сейчас же». Капитан Скворцов, наблюдавший за происходящим, вопросительно поднял бровь. «Что задумали, господин Курило?» «Время идет. 5 минут, капитан», — бросил я. «Это критически важно для успеха всего предприятия». После некоторых препирательств и негромких совещаний из толпы тайпинов вышел немолодой, изукрашенный шрамами китаец. Его звать Лян Фу. Его, большая начальник у тайпин, сообщил Аракан. Действительно, этот Лян Фу вел себя как человек, привыкший командовать. Он шагнул вперед, и остальные расступились, давая ему дорогу. Его лицо и поза все так же выражали внешнюю покорность, но в глубине темных глаз горел несломленный огонь. «Скажи ему, Аракан», — начал я, обращаясь к нашему молодому нанайцу, «что я Курила, предводитель русских людей, которые только что выкупили их у Датэ. Мы пришли сюда не как враги и не для того, чтобы обречь их на новое рабство». Аракан сосредоточенно переводил. Тайпины слушали, на их изможденных лицах отражалось напряженное ожидание и недоверие. «Мы направляем их на работу на наш берег, в наш лагерь», — продолжал я, глядя прямо на Лян Фу. «Там они будут свободны. Мы не будем вешать на них колодки. Мы будем кормить их 3 раза в день досыта, рисом, рыбой, мясом, когда оно будет, и платить жалование каждому». Я сделал паузу, давая Аракану время перевести, а им осознать сказанное. В толпе прошел тихий, недоверчивый гул. Они смогут жить своей общиной, как это принято у тайпинов, согласно своим законам и обычаям. Мы сами христиане, как и многие из них, и в нашем лагере им будет разрешено свободно исповедовать свою веру, строить молельни, если они того пожелают. Никто не будет посягать на их веру. Лян Фу нахмурился, слушая перевод, затем что-то быстро спросил у Аракана. Он спрашивает, какая работа, пояснил Аракан, и почему вы так добры к ним. Они не верят в бескорыстную доброту, особенно от чужеземцев. Работа тяжелая, честно ответил я, копать землю, таскать камни, промывать песок, но это честный труд, и за него будет честная плата. А что до доброты, скажи ему, Аракан, что я знаю о восстании Тайпинтинга. Я знаю, что они сражались за справедливость и за лучшую жизнь для своего народа. И пусть знают, если в Китае вновь будет борьба, они здесь, на нашей земле, смогут стать опорой для этого праведного дела. Мы можем помочь им оружием и припасами. Эти слова произвели видимый эффект. Лян Фу выпрямился, его взгляд впился в мое лицо. Он долго и внимательно смотрел на меня, потом что-то горячо заговорил, жестикулируя. Он говорит, Курила Дахай, перевел Аракан, с трудом поспевая за быстрой речью тайпина, что они устали быть рабами, терпеть голод, унижение и палку. Он и его люди готовы работать и даже сражаться, если им дадут такую возможность и если смогут жить как свободные люди, а не как скот. Они будут верны. Он спрашивает, можно ли тебе верить, Курила Дахай. Их слишком часто обманывали и предавали. Скажи им, Аракан, твердо ответил я, и мой голос прозвучал так, чтобы его услышали даже в задних рядах, что мое слово крепко. Я никогда не обманываю тех, кто работает со мной преданно и честно, и никогда не бросаю своих людей в беде. Многие подтвердят мои слова, а если кто-то из них предаст нас или попытается поднять бунт, он познает мой гнев и пощады не будет. Свобода и честный труд, или обман и смерть, вот мое слово. Последнюю фразу я произнес, глядя прямо в глаза тайпинскому командиру. Лян Фу, услышав перевод, еще раз внимательно посмотрел на меня, затем на моих спутников, на Сафара, стоявшего скалой, на уверенного Изю, на благородного Левицкого. В его глазах мелькнуло уважение и тень надежды. Он что-то отрывисто сказал своим людям. Те согласно загудели. Затем Лян Фу повернулся ко мне, сделал шаг вперед, опустился на одно колено и склонил голову, коснувшись рукой сердца. «Мы принимаем твои условия, предводитель Курила», медленно, но четко произнес он на ломаном русском, который, видимо, подхватил Таракана или слышал ранее. «Мы будем тебе верны». Его примеру последовали и остальные тайпины, сгибаясь в поклоне. Переговоры, занявшие не более четверти часа, завершились. Я мысленно вздохнул с облегчением, хотя червячок сомнения оставался. Сейчас они подавлены и благодарны. Но что будет, когда они наберутся сил? Надо держать ухо востро. Когда согласие было достигнуто, я повернулся к капитану Скворцову, который с нескрываемым интересом наблюдал за этой необычной сценой. «Теперь, Никифор Аристархович, нам нужно переправить этих людей на тот берег. Ваш пароход сможет взять такой груз?» Капитан брезгливо оглядел тайпинов. «На пароход, эту чумазую ораву?» Он поморщился. «Да они мне всю палубу загадят. Грязные, как черти. Нет, господин Курила, в таком виде я их на свой корабль не пущу. Это во-первых. А во-вторых, такая перевозка будет стоить вам отдельно. Цена не вопрос, отрезал я. Заплатим золотом. А насчет чистоты дайте нам пару часов». Скворцов хмыкнул. Он уже и так сильно задержал пароход в Байцзе и теперь обоснованно опасался недовольства пассажиров. Но блеск в его глазах при слове «золото» говорил сам за себя. «Пару часов, не больше», — проворчал он. «Я повернулся к Лян Фу. Первое ваше дело на свободе. Твои люди должны немедленно вымыться в Амуре и как следует простирнуть свои лохмотья. Капитан не хочет вести грязь». Лян Фу коротко отдал команду, и тайпины, сначала с недоверием, а потом со все возрастающим энтузиазмом, бросились к воде. А я повернулся к своим спутникам. «Пока есть время, не будем его терять. Сафар, приглядишь здесь за всем. Владимир Александрович, Изя, Сафар, Аракан, вы со мной. Быстро идем в город закупаться. Нам нужны инструменты, продовольствие, ткани». 2 часа пролетели как 1 минута. Тайпины, вымытые и чуть посвежевшие, собирались на берегу. «Мы же успели закупиться всем, чем надо, а торговцы и их слуги притащили весь товар на пристань. Все готово, капитан», — доложил я Скворцову. Капитан удовлетворенно кивнул, принимая от меня еще 1 мешочек с золотом. Началась погрузка на пароход. Сначала занесли припасы, потом на палубу начали подниматься тайпины. Пассажиры же бурчали и были недовольны, но Скворцов цыкнул, и они утихли. Наконец пароход отвалил от Маньчжурского берега. Капитан Скворцов, высадив нас на русском берегу и получив очередную соболью шкурку, распрощался. «Держите ухо востро, господа», — посоветовал он. «Итак, мы остались на русском берегу Амура, 4 моих проверенных людей и 127 тайпинов, которые теперь смотрели на нас с некоторой опаской, но и с явным ожиданием. Они были вымыты, что уже хорошо, но измучены и явно голодны после всех испытаний и переправы. Первым делом, — сказал я, обращаясь к Изе и Аракану, — надо накормить. Они едва на ногах стоят». Мои слова были встречены с явным одобрением. Тайпины, услышав перевод Аракана, оживились. Под руководством Лян Фу они быстро и довольно умело принялись за дело. Одни собирали сушняк для костров, другие таскали воду из амура в котелках, которые мы тоже прикупили, третьи помогали Изе отмерять крупу. Вскоре над берегом заклубился дымок, и понесся запах простой, но такой желанной еды. Пока варилась каша, я видел, как меняется настроение тайпинов. Простое обещание еды и возможность самим ее приготовить, без окриков и побоев, делали больше, чем любые речи. Когда похлебка была готова, ее разлили в сложенные пригоршнями куски коры. Ели они молча, быстро, но без звериной жадности, скорее, как люди, давно забывшие вкус нормальной пищи. Насытившись и немного отдохнув, тайпины смотрели на нас уже с меньшим недоверием. Теперь можно было говорить о деле. Проблема транспортировки такой оравы и закупленных припасов до нашего золотого ручья встала в полный рост. Пароход ушел, а тащить всех по таежным тропам десятки верст, да еще и с грузом, было немыслимо. «Плоты», — сказал я, оглядев густой строевой лес, подступавший к самому берегу. «Другого выхода нет. Аракан, скажи Лян Фу, теперь их главная задача — построить большие, крепкие плоты. Это самый быстрый и простой способ доставить всех в наш лагерь. Лес у нас под рукой, веревки, купленные в Байцзе, тоже есть. Тайпины, уже немного пришедшие в себя после еды, с энтузиазмом взялись за дело. Лян Фу толково распределил людей. Я показал им, как вязать самые простые, но надежные плоты, используя лозу и веревки. Среди наших новых работников оказалось немало бывших плотников и просто рукастых мужиков, умеющих обращаться с топором и пилой, которые мы тоже прикупили. Работа закипела. Слышался стук топоров, визг пил и гулкий треск падающих столетних стволов. К ночи полтора десятка крепких плотов, способных выдержать по десятку человек и значительный груз, были готовы, и с утра мы отправились в путь. Мы плыли вниз по Амуру, меняя друг друга на импровизированных рулевых веслах, сделанных из жердей. Амур нес свои могучие прозрачные воды. Тайпины, сбившись в кучки на плотах, тихо переговаривались на своем языке, иногда перекрикивались с плота на плот, сообщая о водоворотах и мелях. Они с явным облегчением, без всякого сожаления, оглядывались на постепенно удаляющийся Байцзы, который был для них символом рабства и страданий. Теперь они смотрели вперед с надеждой. Лишь в конце следующего дня, когда солнце уже клонилось к закату, мы причалили к берегу у стойбища Анги. Старый вождь и его люди вышли нас встречать. Увидев огромную толпу китайцев, нанайцы сначала насторожились, но Эракан быстро объяснил им, кто это такие и что они теперь наши союзники и работники. Анга, выслушав мой краткий рассказ и слова Эракана о событиях в Байцзы, покачал головой, но в глазах его было уважение. «Ты рисковый человек, Курила Дахай», — сказал он. «Привести столько чужих людей на нашу реку». По его приказу для тайпинов вынесли юкалы и горячего травяного отвара. Изголодавшиеся по нормальной пище, они с жадностью набросились на еду. Быстро разведя костры на берегу, они сушили свои вымокшие на плотах лохмотья. Мы на рассвете тронулись дальше. Теперь наш путь лежал вверх по ручью Амбанибера к нашему золотому ручью. Плоты здесь были уже бесполезны. На спины тайпинов взвалили инструменты, мешки с продовольствием, и наш караван, растянувшись гуськом на добрую версту, двинулся в сторону лагеря. Идти пришлось весь день. И вот на закате, когда последние лучи солнца озолотили верхушки кедров на нашем золотом ручье, более сотни новых рабочих рук, пусть и не слишком умелых пока в старательском деле, но готовых на все ради хлеба, оказались у ворот лагеря. Здесь нас уже с нетерпением ждали Захар, Сафрон, Тит и беглые, а также нанайские охотники. Увидев, какую прорву народу мы привели, они сначала опешили, а потом на их лицах отразилось плохо скрываемое любопытство и толика опасения. Один из молодых нанайцев, оставшихся в лагере, подбежал к Аракану, который шел рядом со мной, и, широко улыбаясь, залопотал на своем языке, указывая на колонну тайпинов. Он говорит: «Курила Дахай», — перевел Аракан, и в его глазах блеснули смешинки, «что ты знатный охотник, привел много двуногих оленей, только как ты их всех кормить собираешься?» «Ничего, Аракан», — усмехнулся я в ответ, «тайга большая, Амур щедрый, прокормимся как-нибудь, да и вы обещали помогать». Изашный Ирсон, который всю дорогу от Амура до нашего ручья шел молча, погруженный в какие-то свои расчеты, теперь, окинув взглядом огромную толпу и прикинув предстоящие расходы, схватился за голову. «Ой-вэй, Курила, ты решил нас разорить окончательно. Столько ртов, это же какие расходы. Ты хоть понимаешь, во что нам обойдется их содержание? Они же все съедят за неделю. Успокойся, Изя», — похлопал я его по плечу. «Это не расходы, а вложения. Рабочие руки нам нужны, сам знаешь. А эти ребята умеют работать. Да и за золотом мы им платить пока не будем, только харчи и немного серебра, как договорились. Зато как прииск развернется, куда там каре». Когда измученные дорогой тайпины немного пришли в себя, мы первым делом роздали им провианты из тех запасов, что они сами же и принесли. Разведя большие костры по всему лагерю, они принялись печь в зале пресные лепешки, поедая их с жадностью, совсем не соответствующий вкусовым качествам этой еды. Мои артельщики и нанайцы помогали им обустраиваться на первых порах, показывая, где брать воду и дрова. Появление такой массы людей, конечно, сильно изменило жизнь на золотом ручье. Несмотря на все наши приготовления и закупки, мы оказались не вполне готовы к приему такого количества едоков и работников. Кроме того, для эффективной работы на россыпи нужны были тачки для отвозки золотоносной породы. Среди тайпинов, к счастью, как и говорил Лян Фу, оказалась пара мастеров, помнивших, как создавались высокие одноколесные китайские тачки, цзигунчи, как они их называли. Эти тачки, с большими колесами посередине и двумя длинными ручками, несмотря на странный громоздкий вид, позволяли одному человеку перевозить значительный груз. Несколько китайцев, умелых в их изготовлении, были немедленно выделены в отдельный отряд. Мы не стали посылать их на земляные работы, приказав сосредоточиться исключительно на изготовлении тачек. Захар, поразмыслив, подал отличную идею устроить вдоль основных шурфов и у промывочных лотков деревянные дорожки-настилы. Это позволяло катить тяжелые тачки без лишней тряски и сопротивления грунта, перевозя при этом еще больший груз. В общем, с появлением тайпинов на прииске дело сразу пошло на лад. Добыча золота резко подскочила. Иной раз с одной кубической сажени песков мы намывали по фунту и более драгоценного металла. Похоже, наши раскопки действительно пришлись на самую богатую часть золотоносной жилы, на то самое погребенное русло, о котором я смутно помнил из прошлой жизни. Однако важно было не потерять голову от первых успехов на прииске. Заканчивался сентябрь, по утрам уже чувствовались первые настоящие заморозки, столбик импровизированного термометра, который Изя смастерил из какой-то склянки и спирта, неуклонно полз к нулю. Оставлять почти 150 человек без крыши над головой в преддверии сибирской зимы было бы верхом безрассудства. Поэтому, несмотря на сильное желание добывать как можно больше драгоценного металла, приходилось стискивать зубы и направлять значительную часть рабочих рук на строительство. Мои артельщики к тому времени успели построить две избы для себя и один длинный барак для первой партии новичков-беглых, а также срубили неплохую баню, которая стала настоящим центром притяжения для всего нашего разношерстного коллектива, а заодно конюшню, в которой обретался наши четвероногие друзья. Да и сено бы заготовить на зиму для них не мешало бы. Теперь же нам потребовалось еще как минимум 4 больших и теплых барака, в каждом из которых можно было бы разместить по 30-40 человек для начала. Разумеется, именно тайпинов мы и направили в первую очередь на их строительство, под общим руководством Тита, который, как все деревенские мужики, вполне сносно разбирался в плотницком деле. Лес валили тут же, благо его вокруг хватало с избытком. Работа спорилась, хотя и шла медленнее, чем мне хотелось бы. Кроме того, я твердо задумался об установке высокого частокола вокруг всего нашего поселения. Ответный визит хунхузов или людей Тулишина рано или поздно был более чем вероятен. Нужно было заранее продумать, как мы станем отбиваться, если нагрянут незваные гости. Репутация – это хорошо, но крепкие стены и заряженные ружья – еще лучше. Впрочем, опасность подстерегала нас теперь не только снаружи, но и изнутри. Конечно, было бы глупо безоглядно доверять сотне с лишним бывших каторжников-тайпинов, пусть даже они и принесли клятву верности. Сегодня они услужливы и благодарны за спасение, но что будет завтра, когда они освоятся, наберутся сил и поймут, что их здесь подавляющее большинство. По этому поводу я провел с нашими старыми артельщиками, Левицким, Изи, Сафаром, Захаром, Титом, Сафроном, а также Сараканом, небольшое совещание. «Первое и главное, братцы», — сказал я, когда мы собрались вечером у костра, — «всегда ходите с оружием, ружье или лефаше под рукой, самое верное дело. Второе, наблюдайте внимательно за китайцами. Если они задумают что-то недоброе, это будет заметно. В такой толпе невозможно скрыть приготовление к бунту. Если они вместо работы начнут шушукаться по углам, бросать косые взгляды, не выполнять приказы старших или наших людей, это явный признак надвигающихся неприятностей. Любое подозрение, немедленно докладывать мне или Сафару». У Левицкого тут же возникло предложение. «Серж, а почему бы нам не использовать для охраны Ефима с друзьями? Они жизнью нам обязаны». Идея показалась мне дельной. Недавно оказавшиеся в нашем лагере беглые, попав в человеческие условия, вели себя вполне лояльно. К тому же они были проверены в бою с мансами на том берегу Амура и проявили себя с наилучшей стороны. Ну и, в конце концов, они все-таки русские и в случае чего скорее встанут на нашу сторону, чем на сторону китайцев. «Хорошая мысль, Владимир Александрович», — согласился я. Обсудив все в подробностях, мы решили выделить им повышенное жалование и хорошее вооружение из трофейного, дабы не оказаться в случае чего один на один с массой тайпинов. Конечно, даже с этими беглыми тайпинов все равно было в 10 раз больше, чем нас, коренных артельщиков и охраны, но скорострельное огнестрельное оружие и дисциплина должны были нивелировать эту разницу. Нам бы говорливого промеж них завести, угрюмо заметил Захар, попыхивая трубкой. Первое дело всякую крамолу пресечь на корню, коли она появится. Глава 26. Это да, тут же подхватил я, нам бы такой пригодился, но тут тоже надобно смотреть внимательно. Понаблюдайте за ними в ближайшие дни, не появится ли среди них кого, может, кого-то из них свои же начнут за что-то гнобить, шпынять, отнимать еду или даже просто насмехаться. Задача найти говорливого среди тайпинов неожиданно разрешилась благодаря наблюдательности Изишны Ирсона. Он с помощью Эракона, понемногу осваивавший азы китайского, указал мне на одного тайпина по имени Пинхо. Этот человек заметно сторонился своих соплеменников, и те отвечали ему явной неприязнью. «Эракон, а разузнай-ка про него потихоньку», — попросил я нашего нанайского друга, «чем дышит этот Пин». Вскоре Эракон доложил. Пинхо в тюрьме пытался выслужиться перед тюремщиками, но в итоге впал в немилость. Теперь свои же его презирают и считают предателем. «Идеальный кандидат», — подумал я и велел позвать этого самого Пинхо, а заодно, понятно, и Шнейерсона. Китайцу, явившемуся с самым подобострастным видом, я через Эракона коротко изложил суть предложения. «Любая информация о недобрых замыслах или готовящихся беспорядках в обмен на хорошие жалования — лучшую еду и освобождение от тяжелых работ на прииске. Обо всем он должен будет докладывать Шнейерсону». Для прикрытия и постоянного контакта Пинхо назначался учителем китайского языка для нашего казначея. Узкие глаза Хуалчно блеснули, когда Эракон перевел ему мои слова. Он тут же согласился, рассыпаясь в уверениях в будущей преданности. «Отлично», — сказал я, — «выдать ему аванс, накормить и определить на постой к Шнейерсону. Пусть сегодня отдыхает, а завтра приступает к своим новым обязанностям». Так у нас появился свой осведомитель в стане тайпинов, и я вздохнул с некоторым облегчением. Внезапного удара в спину теперь можно было не опасаться. Однако главная тревога никуда не делась – продовольствие. Появление целого отряда новых работников не прошло для нас бесследно. Прокормить такую толпу, да еще и в течение зимы, представлялось совсем нетривиальной задачей. Изишны Ирсон, наш неутомимый счетовод, уже доложил, что мешков с мукой и зерном, которые мы притащили из Байцзы на спинах тайпинов, при самом экономном расходе хватит от силы на полтора месяца. А впереди была долгая, суровая зима, на протяжении которой предстояло кормить почти 150 голодных ртов. Нужно было срочно изыскивать дополнительные источники провианта. Нет, конечно, Аанга нам поможет, но и эту головную боль полностью на него не стоит спихивать. Но в это время случилось происшествие, сильно поправившие наши дела. По берегам Амура вдруг пронесся слух. Кета идет. Что тут началось? Ближайшие нанайские стойбища, включая поселение Анги, буквально опустели. В них не осталось ни одной живой души, кроме совсем немощных стариков да малолетних детей, не способных к тяжелой работе. Собак почти всех забрали с собой, они были незаменимыми помощниками в перетаскивании грузов и охране улова. Все охотники, их жены, подросшие дети, нагруженные плетеными котомками, неводами, сетями и разнообразными рыболовными снастями, тронулись в путь, занимая веками известные, удобные для лова места на берегах Амура и впадающих в него рек и ручьев. Женщины на Найке споро устраивали на берегу временные жилища из жердей, бересты и еловой коры, хамороны устанавливали длинные ряды вешал, дзи и гдани, для сушки будущей юколы. Разумеется, мы тоже решили принять участие во всеобщем веселье. Я немедленно вывел всех своих людей, способных держать в руках хоть какую-то снасть, на берег Амбанибера, впадающего в Амур неподалеку от нашего лагеря, и мы не ошиблись. Едва мы подошли к воде, как обнаружили, что река впереди буквально кипит от рыбы. Секунда, другая, и вот уже первые мощные рыбины серебристыми веретенами замелькали мимо нас, рассекая свинцовые воды ручья. От их движения и силы вода бурлила и пенилась. Смотрите, вон на перекате у коряги заиграла. «Гоголем, гоголем скачет», — закричал Захар, указывая на место, где вода то и дело вздымалась небольшими фонтанчиками. «Это она икру отбивает», — объяснил он Ракан. «Что значит отбивает? Зачем?» — недоумевал я. «Так ведь икра в ястыках, в пленке такой. Когда икра созреет, кета должна ее по икринке отметать. Ну, пленку, в которой икра внутри, надо разбить. Она и не ест даже ничего в это время, поэтому в брюхе только икринки. Вот и прыгает, бьет себя об воду со всего маху. А те, что впереди плывут, это самцы. Путь от вражин, щук, тайменей, чистит. А уж только потом самки пойдут, в сопровождении этих самых защитников». Действительно, рыба просто безумствовала. Перед нашими глазами то и дело по воде проносились оборванные самодельные снасти, а над водой периодически раздавались азартные и панические крики как нанайцев, так и моих людей. «Тащи, тащи, уйдет, проклятая, у самого берега, вместе со снастью ушла, держи ее». Нанайцы, наши союзники из стойбища Анги и других окрестных поселений, вели себя не менее экспансивно. Для них ход киты означал примерно то же самое, что уборка урожая для русских крестьян, залог сытой зимы. Причем кета не только хлеб, но и сено нанайца, именно китовые юколы они кормят ездовых собак, сжирающих как бы не больше людей. Лов продолжался до поздней ночи, пока можно было хоть что-то различить во тьме, но самое интересное, как оказалось, было еще впереди. На следующий день к нашей корче подошел огромный, просто неисчислимый косяк киты. Вода кипела по всей поверхности. Рыба шла таким плотным потоком, что, казалось, можно было перейти ручей по ее упругим серебристым спинам. Она прорывалась сквозь немногочисленные сети, которые мы успели поставить, игнорировала крючья и кошки, остроги, устремляясь к истокам ручья на нерест. Жизнь на реке на несколько дней вошла в свой привычный, отработанный веками ритм путины. И мы, и охотники на нанайцы ловили рыбу в сети, неводами, били гарпунами и острогами. Что удивительно, у гальдов ловля производилась каждой семьей или родом отдельно, причем между всеми была установлена строгая очередь и распределение на тони, места лова, так как все неводы забрасывались на ограниченном пространстве, наиболее удобном для ловли, чтобы не мешать друг другу. Женщины сновали на берегу, сноровисто подхватывая подстреленную или вытащенную рыбу и тут же разделывая, распластывая ее специальными ножами. Выловленная рыба немедленно потрошилась и отправлялась на дальнейшую обработку. Запах свежей рыбы, дым от костров, где ее тут же коптили или варили уху, смешивался с прелью тайги, и воздух над рекой наполнялся густым, пьянящим ароматом еды и жизни. Тайпины, которых мы тоже привлекли к этому важнейшему делу, изо всех сил старались нам помогать. Они с нескрываемым удивлением и детским восторгом смотрели на такое невероятное обилие рыбы. Многие из них, выросшие вдали от больших рек, никогда в жизни не видели ничего подобного. Сначала их попытки поймать стремительную, сильную киту были неуклюжи, вызывая добродушный смех у бывалых нанайцев и моих артельщиков, но они быстро учились. Спешно сплели из ивовых прутьев подобие конических корзин морд, которые устанавливали на мелководье, пытались ловить рыбу на импровизированных заводях, били ее самодельными острогами из заостренных палок, мастерили какие-то хитроумные китайские ловушки из гибких прутьев, которые Сафар где-то для них раздобыл. В общем, старались как могли, не боясь до пояса залезать в ледяную воду. На третий день активного лова рыбы в ручье стало заметно меньше, и большая часть нанайцев и моих людей встала на разделку и обработку огромного улова. Горы серебристой рыбы высились на берегу. Я уж было подумал, что путина закончилась, но Захар меня успокоил. Это, мил человек, лишь первый ход киты. Самый буйный, но не самый большой, а будет еще второй и третий. Самый жирный обычно второй бывает, когда основная масса рыбы пойдет, так что готовься. В ожидании второго хода мы занялись лихорадочной заготовкой того, что уже было добыто. В зависимости от того, для какой цели использовалась кета, ее распластывали несколькими способами. Самый простой заключался в том, что ей разрезали голову и спину, но не трогали брюшко, такая рыба шла исключительно на засолку. Солили ее в больших деревянных емкостях, которые мы спешно сколотили. Эта часть улова почти вся предназначалась на продажу или обмен с другими стойбищами и редкими купцами. Для своих нужд и для прокорма тайпинов мы, главным образом, сушили рыбу, нарезая ее тонкими длинными пластами. Это и была знаменитая юкола. Китовую икру также либо сушили на специальных сушилах, либо солили в небольших берестяных туисках, которые умело плели наши нанайские женщины. Я же не удержался и ложкой ковырял слабо соленую икру, эх, 100 грамм только не хватало. Однако в процессе заготовки остро встал вопрос, как сохранить такое количество рыбы. Сушить ее впрок было затруднительно. Погода уже стояла прохладная, близился октябрь, солнечных дней выпадало мало, то и дело начинался мелкий, противный дождь, иногда переходящий в мокрый снег. В таких условиях было очень трудно качественно высушить рыбу до состояния юколы, она скорее бы начала портиться. Приходилось ее либо нещадно коптить в наскоро построенных коптильнях из жердей и лапника, либо солить. Но вся наша соль, и та, что была захвачена еще в Маньчжурии у людей Тулишина, и та, что удалось прикупить в Байцзы, кончилось буквально на третий день нереста. Что будем делать, начальник? Соль нужна позарез, иначе вся эта рыба попросту пропадет. Приступили ко мне артельщики во главе с Сафроном. Иза уже сокрушенно подсчитывал возможные убытки. Ой-вей, Курила, это же целое состояние утекает у нас сквозь пальцы. Такая рыба, и без соли. Мы же могли бы ее потом так выгодно продать или обменять. Я и сам это прекрасно понимал. И тут вспомнил про полузатопленную баржу, которую мы видели по пути на дело к становищу Тулишина. Помнится, солдат Прокопчук тогда жаловался, что на ней полно казенной муки и, главное, соли, отчего служивого и оставили ее охранять. Делать нечего, братцы, постановил я после недолгого раздумья. Надо плыть за солью на ту баржу. Другого выхода у нас нет. Как раз к этому моменту первый ход киты окончательно завершился. Река опустела так же внезапно, как и наполнилась. Но впереди, как обещал Захар, нас ожидал еще и второй, и третий ход. И к этому нужно было подготовиться основательно, обеспечив себя солью. Не откладывая дела в долгий ящик, снарядили трофейную джонку. Она, конечно, была не океанским лайнером, а скорее неуклюжим плавучим сараем, но для наших целей вполне подходила. Да и опыт уже с ней был, главное, чтобы не попасться лишним на глаза. Взяли с собой запас еды на несколько дней, деньги и приготовились плыть вверх по Амуру. Со мной вызвались идти Сафрон и Тит, им явно не сиделось на месте. Сафар, как всегда, молчаливо выразил свою готовность. Из тайпинов я отобрал пятерых самых крепких и толковых, на весла. Левицкий остался за главного в лагере, его здравый смысл и опыт были нужны здесь. Изя, разумеется, остался блюсти финансы и припасы, а Захар руководил оставшимися на прииске и следил за подготовкой к приему новых партий рыбы. Плавание по Амуру было делом нелегким. Течение сильное, приходилось постоянно налегать на весла, сменяя гребцов каждые два часа. Иногда налетал порывистый встречный ветер, норовя снести нашу неуклюжую посудину на мель или к враждебному маньчжурскому берегу, откуда вполне могли донестись недружелюбные крики или даже выстрелы. Сначала нам никак не удавалось найти баржу в том месте, где мы ее видели. Мы уже начали сомневаться, может, ее все-таки удалось стащить с мели, но нет. За очередным широким поворотом реки, у низкого песчаного острова, мы наконец увидели знакомый приземистый силуэт, который, казалось, еще глубже осел в воду и накренился на бок. Подплыв ближе, мы осторожно причалили к ее борту. Баржа выглядела совершенно безжизненной. «Эй, служилый, ты тут, живой?» — громко крикнул Тит, для верности от души стукнув по гулкому борту веслом.